«Эй, друг!» — похлопал я его по колену. «Да что это с тобой? Может быть, хочешь воды?» Медленно, словно преодолевая сильнейшее внутреннее сопротивление, тот качнулся в седле и, неуклюже заваливаясь вперед, принялся выпутывать ногу из явно узкого для него стремени. Справившись с этим, здоровяк сильно икнул и, растопырив руки, как-то неуверенно побрел в сторону от дороги. «Никогда, что ли, на лошади не ездил?» — посочувствовал я ему во след. «Укачало, что ли?» Не отвечая на мои вопросы и странно пошатываясь, словно человек, выпивший не менее 2 стаканов спирта, Гансези вдруг остановился, и голова его упала на грудь, будто сзади ее подрезали чем-то острым. Предчувствуя что-то нехорошее, я шагнул к нему, чтобы поддержать, и в тот момент он пробормотал какую-то короткую фразу и навзничь рухнул на траву. Все еще не веря во что-то серьезное, я еще подождал, пока с лошади слезет Вилли, и только затем приблизился к упавшему. «Эй, друг!» — потряс его за плечо Зомфельд. «Хватит валяться, времени у нас для этого нет». «Может, он ранен?» — остановил я поток его красноречия. «Давай попробуем оттащить его обратно к дороге и привести в чувство». «Не нравится мне все это», — сплюнул Зомфельд, когда мы с огромным трудом подтащили не менее чем 150-килограммовое тело Гансези к возбужденно похрапывающим лошадям. «Что именно?» «Такое у меня складывается впечатление, что он вовсе не дышит, и хоть бы раз дернулся, когда мы его тащили». «Так он что, умер, что ли?» Сам себе не веря, воскликнул я. «Похоже на то», — сдавленным шепотом отозвался Зомфельд. «Тогда пощупай его пульс». Опасливо отступил я чуть назад, для пущей уверенности. «У мертвецов пульса не бывает», — буркнул тот в ответ, но все же присел и некоторое время держал пальцы на шее лежащего. «Точно мертв», — поднялся он с колен. «Это не ты случайно его подстрелил?» — поинтересовался я. «Если бы я его подстрелил», — брезгливо отряхнул руки Вилли, — «он бы через реку вообще не перебрался. 38-й калибр, 9 миллиметров, штука серьезная». «Тогда откуда кровь у тебя на лице?» — не отставал я и как бы в доказательство осветил его с головы до ног. «Вон у тебя вся левая щека испачкана в красном, да и рука тоже». «Рука? Щека?» — растерянно повторил телохранитель, осматривая ладонь с немалым и явно ненаигранным изумлением. «И то верно. Странно». «А-а-а!» — тут же воскликнул он. «Все верно. Когда мы помогали этому амбалу вылезти на берег, я был как раз от него справа, толкал в спину. И, следовательно, — подвигал он левой рукой вверх-вниз, — мог в какой-то момент испачкаться в его крови». «Давай», — приблизился он к мертвецу, — «перевернем его спиной вверх. Разгадка должна быть где-то там». Осуществив задуманное, мы тут же увидели, в общем-то, небольшое пятно застывшей крови, еле заметное на фоне его темно-синего балахона. «Невеликая ранка», — констатировал я, рассматривая небольшой прорез в рубахе Гансези. «Просто порез. Да такому здоровяку данная царапина, как слону дробина». Словно в ответ Зомфельд вытащил охотничий нож и, подцепив его кончиком ткань рубахи погибшего, распорол ее до самой шеи. «Ах, черт!» — воскликнул он, спешно ощупав рану. «Да у него под кожей сидит наконечник от стрелы». «Что?» — удивился я. «Здесь еще и стрелами воюют». «Еще как!» — торопливо поднялся он на ноги. «И особенно любят действовать отравленными». «Алекс, Найтли!» — скинул Зомфельд голову. «Осторожненько осмотрите все друг друга. Не дай бог, где-то в вашей одежде или снаряжении застряла еще одна такая стрела. Достаточно просто оцарапаться от нее, и результат будет аналогичным». Довольно цинично он пнул ногой неподвижное тело мозамбикца. И не успел он еще договорить фразу до конца, как оставленная девушкой лошадь внезапно зашаталась, сдавленно захрипела и рухнула на бок. «Ой, что с кентавром?» — воскликнула Найтли, опрометью бросаясь к упавшему животному. «Куда? Назад!» — Мигом ухватил я ее за воротник. «Лошади уже не помочь, а ты можешь случайно пораниться об эту проклятую стрелу и тоже пострадать». Склонившись над дергающейся в предсмертных конвульсиях тушей лошади, я принялся внимательно осматривать ее. Вскоре картина прояснилась. В лошадь, на которой сидела Найтли, как выяснилось, попала не одна, а сразу две стрелы. И если одна из них безвредно застряла в клапане дорожной сумки, то вторая вонзилась в лошадиный бок, буквально в сантиметре от обреза седла. «Это они по нам били», — прошептал я, только теперь в полной мере осознавая грозившую не только мне, но и Найтли опасность. Но стреляли они снизу вверх на свет фонаря, и их стрелы просто перелетали над моей головой и падали на стоящих немного дальше от берега лошадей. Сказать, что меня от этой мысли затрясло от ужаса, значит ничего не сказать. Начало просто колотить в конвульсиях, и некоторое время я просто мычал и рычал, будучи даже не в состоянии произнести хотя бы одно связное слово. И только сделав несколько торопливых глотков из очень вовремя подсунутой Вилли фляги, несколько пришел в себя. Но поселившийся в душе страх вовсе не ушел, он только затаился где-то внутри, готовый при первом же удобном случае вновь овладеть мной. «Предлагаю убираться отсюда поскорее», — глухо и зловеще прозвучал голос Зомфельда. «А то мы вляпались в какую-то непонятную историю, и поскольку она слишком пахнет кровью», — кивнул он в сторону только что испустившей дух лошади, — «я счел бы за лучшее покинуть это проклятое место побыстрее». «Да-да», — растерянно пробормотал я, и в ту же секунду мой мозг буквально пронзила мысль о подозрительно молчаливом дяде. Ведь с той минуты, как мы остановились на этой поляне, он не произнес и слова. Бросившись к стоящей несколько поодаль спарке лошадей, я откинул край прикрывавшего его лицо одеяла. Дядя крепко спал. Спал спокойным сном праведного младенца, не ведающего, какие в окружающем его мире творятся мерзости. Убедившись, что с Владимиром Васильевичем все в порядке, я на всякий случай осветил фонарем лошадей. Опасения мои были не напрасны. У одной из них смертоносная стрела засела в гриве, у другой обломанный наконечник торчал из нагавки. Выкинув их подальше, я подвел лошадей к остальным попутчикам, решив впредь не терять контроля над дядиным транспортом. Пока я занимался своими делами, несколько успокоившиеся Найтли на пару с телохранителем сняли спавшего кентавра седло и растерянно стояли с ним в руках, не зная, куда его теперь пристроить. «Что стоите?» — прикрикнул я на них. «Бросьте его прямо здесь. Только перевезьте вещи и поехали уже скорее. Рассвет на носу. Того и гляди, на дороге кто-то появится. То-то будет для нас радостная встреча». Пока мои спутники спешно переформировали мешки, я вернулся к начавшему деревенеть трупу Уно. По всем христианским канонам его следовало бы похоронить, и перед тем я хотел осмотреть его карманы. В душе теплилась надежда на то, что мне удастся отыскать нечто такое, что пролило бы хоть какой-то свет на кровавые события этой ночи. Как всякий человек, воспитанный на европейских традициях криминальных расследований, я искал документы или записки, но под руки попадались совершенно несущественные вещи. Несколько патронов к револьверу, кусок желтой тряпки, удостоверение личности с засунутыми за его обложку сложенными пополам денежными купюрами, перочинный нож. Перевернув труп на спину, я, ни на что особо не надеясь, торопливо ощупал его нагрудные карманы. И вот тут мои пальцы наткнулись на нечто непонятное. Причем это непонятное было вовсе не в самих карманах, а под рубахой, на груди бездыханного трупа. Дрожащими от волнения руками я расстегнул несколько пуговиц и, распахнув ворот, не столько увидел, сколько нащупал продолговатый замшевый мешочек, держащийся на довольно толстом кожаном ремешке. Разбираться, что в нем лежит, было некогда. И, сдернув его с погибшего, я навесил его на себя. «Что ты с ним возишься?» — нервно окликнул меня, мигом вскочивший в седло телохранитель. «Может быть, его стоит предать земле?» — неуверенно предложил я. «Без толку. Все равно местные его выроют для проведения погребальных обрядов. Если уж ты хочешь замести все следы, то тогда надо и лошадь зарывать. Но время. Сам же только что призывал нас скорее уезжать». «Точно, Алекс», — слабым голоском поддержала его и Найтли. «Меня и так выворачивает. А вы там еще что-то и делаете с трупом. Бр, ужас-то какой». «Иду, иду», — успокоил я ее. «Уже сажусь». Засунув болтающийся на груди мешочек за вырез футболки, я вернулся к сгрудившимся чуть поодаль лошадям. Хотя ранее мы договаривались о том, что кто-то поедет на одной лошади вдвоем, но теперь никто из моих спутников даже не шелохнулся, чтобы показать готовность поделиться частью седла. И мне не оставалось ничего иного, как вскарабкаться на одну из лошадей, перевозящих носилки. Сидеть на ней было крайне неудобно, поскольку одна нога была не продета в стремя, но выбора не было. Пришлось смириться с таким досадным неудобством. Впрочем, поскольку двигались мы со скоростью не более 5 км/ч, то каких-то особых неудобств я не испытывал. Итак, мы расселись по лошадям и затрусили по дороге, все более и более углубляясь вглубь леса и все более и более удаляясь от деревни Матембе. Все надеялись в душе, что неприятности остались далеко позади, и впереди нас ожидают менее опасные происшествия. Такие мысли поддерживали и укрепляли меня до самого вечера этого совершенно нескончаемого дня. Само собой, и общение с вновь обретенным родственником помогало отвлечься от невеселых дум. Владимир Васильевич очнулся от глубочайшего сна только к 11 дня и был неподдельно удивлен тем, что вместо того, чтобы находиться в жилище Аминокана, он едет в люльке между двумя лошадьми. События минувшей ночи начисто стерлись из его памяти, и на все мои вопросы он неуверенно отвечал, что помнит только то, что ему снились какие-то кошмары. Я благоразумно не стал разубеждать его в этом мнении, резонно подумав о том, что больному человеку вовсе ни к чему дополнительные волнения. Вместо этого я быстренько рассказал ему все, что почерпнул в рижском предместье от его дочери. Владимир Васильевич явно находился под действием какого-то сильного снотворного снадобья, поскольку во время беседы то и дело блаженно закрывал глаза и подолгу пребывал в неподвижном молчании. Иногда он просил поесть или попить, что я делал с невыразимым удовольствием, благо заготовленная в дорогу провизия была закреплена именно на той лошади, на которой я сидел. Услышав, что наш пациент очнулся и проявляет признаки жизни, к нам подъехали мои спутники. Любезно поздоровавшись и справившись о его самочувствии, они поинтересовались, не устал ли он ехать и нет ли у него необходимости хотя бы ненадолго отдохнуть на земле или поесть горячего. Поняв по их запыленным и измученным лицам, что мои спутники и сами не прочь передохнуть, дядя с удовольствием дал согласие на привал. И словно по заказу лес расступился в стороны, и мы выехали на залитое солнцем пространство, украшенное с левой стороны стадом антилоп, которых все называли «маленькая импала», а с другой стороны — небольшой, но очень аккуратной деревушкой. «Наверное», — заглянул я в карту, — «перед нами лежит деревня Месаване, а до следующего населенного пункта не менее 20 км совершенно дикого пространства. Так что, мне кажется, основной привал следует сделать здесь. Ночью-то вообще не спали и все такое». «А я предлагаю здесь только пообедать», — потащил с плеча карабин Зомфельд. «Сейчас добудем мясо и подкрепимся. Переждем полуденную жару, и до наступления сумерек успеем еще немного продвинуться». Никаких принципиальных возражений я не имел, но все же указал на то, что и наши лошади чувствуют себя не лучшим образом. «Они тоже сейчас отдохнут», — парировал телохранитель. «Травы здесь много, вода вблизи селения тоже должна быть. Терять полдня не хочется, путь нам и так предстоит неблизкий». В подтверждение своих слов, будто поставив точку в споре, он ловко сбил пулей бродящую неподалеку антилопу, после чего спрыгнул с седла. Так мы и въехали в деревню с только что добытым трофеем, но мечтая в основном не о еде, а об элементарном сне. Только тут я в полной мере осознал, какой это нелегкий труд — ухаживать за лежачим больным. Теперь, когда я точно знал, какие движения для дяди наиболее болезненны, я постарался спустить его на землю очень аккуратно. Затем требовалось найти удобное место для носилок, обязательно в тени. Накормить, помочь сходить в туалет, распрячь лошадей и дать им возможность побродить по пастбищу порознь. Обязанностям не было предела. Надо отдать должное моим спутникам. Несмотря на то, что они тоже были сильно измотаны, оба без дополнительных намеков принялись ухаживать за нашим пациентом. Правда, и он сам помогал нам изо всех сил. Ловко подтягивался руками и даже садился, приваливаясь спиной к какой-нибудь твердой опоре. «Ничего, ничего, Сашочек», — подбадривал он меня, — «я скоро не буду вам обузой. Аминокан хоть и большой задавака, но все же помог мне крепко. Ноги уже чувствуют силу, и если бы не проклятая железка в спине, я, может быть, смог самостоятельно держаться в седле». «Но как же тебе в голову пришла мысль приехать сюда за мной?» «Да так», — скромно потупил я взор, — «намыл по случаю деньжат и подумал о том, что негоже бросать в беде родного человека». «Намыл? Это что значит?» — недоуменно переспросил он. «Значит, добыл, ну, почти как заработал». «Странные дела», — приподнял дядя выцветшие брови. «Как же в нашей стране можно заработать? Зарплату можно получить или премию?» «Ой, Владимир Васильевич», — небрежно взмахнул я рукой, — «вы в этой глуши совсем отстали от жизни. Какие нынче зарплаты? О чем вы говорите?» Все перевернулось с ног на голову. «Это раньше у нас человек человеку был друг, товарищ и брат. А теперь у нас человек человеку волк, мерзавец и гад. Страна распалась в клочья, и каждый в ней выживает как может. Кто получше, кто похуже, а кто и вообще никак прожить не способен». «Но ведь осталась же какая-то власть, правительство, наконец», — продолжал удивляться он. «Они-то куда смотрят?» «И власть, и правительство — это самые обычные люди. Дорвавшись до гигантской кормушки, они прежде всего заботятся о своих кошельках и думают только о своей шкуре. Надежда только на то, что когда они карманы свои набьют, то обратят внимание и на простых людей». «Плохо дело», — нахмурился дядя. «Значит, вновь в России смута началась? Видать, без этого сильного средства мы не можем обойтись». «Может и так», — подсунул я ему мелко нарезанные кусочки жареного мяса. «Но у вас, я надеюсь, судьба будет получше. Все-таки вам повезло больше. Поедете теперь в почти что европейскую державу, хоть и маленькую, но зато независимую Латвию. Положат вам пенсию от Евросоюза. Кристинка будет на паях с соседом содержать кондитерскую лавку. Не жизнь будет, а сплошной праздник». «Честно сказать, вовсе не такую жизнь я себе представлял в последние годы», — недовольно нахмурился Владимир Васильевич. «Да, надеялся, конечно, рано или поздно вернуться домой, но вернуться в Союз, в страну победившего социализма». «А вернетесь в страну победившего капитализма», — хохотнул я. «Это даже интересней. Впрочем, что это мы все о политике, да о политике? Кушайте лучше, нам силы очень даже понадобятся. Отдыхать осталось максимум еще час, а потом снова по коням». «Куда это мы так торопимся?» — поинтересовался старпом, прожевав кусок мяса. «И кто эти люди, что едут с нами?» «Они, правда, представились, но что-то сегодня голова у меня совершенно дурная, и я напрочь позабыл, как их зовут». «Девушку зовут Найтли Лау», — пояснил я. «Она дочь моего знакомого золотопромышленника из Южной Африки. А второй ее телохранитель. Его имя Вилли Зомфельд». «Ну и жизнь пошла», — покрутил головой Владимир Васильевич. «Золотопромышленники, охранники, полный каламбур. Мир точно перевернулся. Но не очень понятно, почему они едут с нами. Или что у тебя с этой девицей роман? А, я прав? Поздравляю. На лошади держится словно королева, а глаза прямо как звезды горят». «Да», — согласился я. «Девушка, она замечательная. Недаром за ней полгорода бегает. Это ты ее еще не видел в вечернем платье и при полном параде. вообще глаз не отвести. То-то я замечаю, что ты на нее все время поглядываешь. Нет-нет, — отрицательно замахал я руками, — здесь совсем не то, что ты думаешь. Да и вообще я несколько лет как женат и стараюсь удерживаться в рамках приличий, особенно с дочерьми тех, кто мне весьма помог. Просто наша совместная поездка так сложилась. Разумных слов и аргументов у меня не хватало ранее,